Наш автобус ехал по бескрайней пустыне. По пути изредка встречались селения с убогими глинобитными домами и караваны верблюдов. Несмотря на тяжелую ношу, верблюды величавой поступью шли вперед, покачивая длинной шеей в такт шагам. Кочевники, выцветших от солнца и песка челмах, ехали верхом или же шли рядом со своими надежными друзьями, верблюдами. Здесь, под безоблачным небом иранской пустыни, текла своя жизнь, совершенно не похожая на ту, к которой я привык. Меня не покидало ощущение, что я вернулся назад в прошлое. Когда солнце скрылось за горизонтом, на пустыню опустилась звездная персидская ночь, такая тихая и безмятежная, что я задремал. Открыв глаза через несколько минут, я чуть не ослеп от яркого света. Свет звезд сменился огнями неоновых вывесок. Мобил, Шелл, Эксон, Тексика. У меня было такое ощущение, что за считанные минуты мы перенеслись на автобусе, словно на машине времени, сквозь века. Кроме меня и водителя, все в автобусе крепко спали. Мы подъезжали к Тегерану, который, благодаря политике, проводимой иранским шахом, стал штаб-квартирой целого ряда иностранных нефтяных компаний. Город предстал передо мной, как залитый неоновым светом остров в безбрежном море древней пустыни. В Тегеране наши попутчики отвели нас в гостиницу, где обычно останавливалась западная молодежь. Чем дальше мы шли по коридору, тем явственнее ощущался резкий запах гашиша. Вскоре мы обнаружили его источник. В большой комнате на кроватях лежали хиппи из Англии, Германии и Калифорнии. Из колонок громыхала песня «Инегеда Давида» группы Iron Butterfly. Один из хиппи, парень с всклокоченными русыми волосами, падавшими ему на лицо, нетвердой походкой подошел к нам. «Добро пожаловать домой, братья!» — пробормотал он, с трудом продирая покрасневшие глаза. «Присоединяйтесь к нам, у нас есть совершенно улетный гашиш!» Он затянулся трубкой и протянул ее мне. «На, сам попробуй!» На столе лежало несколько комков гашиша размером с крупное яблоко. Время от времени хиппи отрывали от них по кусочку, чтобы набить трубку или пожевать. Хотя мы сами иногда экспериментировали с наркотиками, но... происходящее в номере не вмещалось ни в какие рамки. Рэмси возмутился. «Черт возьми! В этой стране грозят смертной казнью даже за грамм гашиша, а у вас здесь в открытую лежит несколько кило. Вы что, спятили? Дым идет по всему коридору, вас могут за это казнить», — добавил Джефф. Один из лежавших на полу хиппи повернулся в нашу сторону и завопил. «Ты мне весь кайф сломал! Шел вон отсюда!» Взъерошенная блондинка, жадно поглощающая чипсы, оторвалась от своего занятия и проворчала. «Странные вы какие-то. Корчите из себя недотрог. Завязали, что ли?» «Хватит пугать народ», — произнес заплетающимся языком вышедший нам навстречу лохматый хиппи и снова затянулся. «Кайфуйте с нами или валите с облака». Мы переглянулись, не веря своим ушам. Джефф шепнул нам. «Скорее идемте отсюда, пока не поздно». Предупреждение Госдепа прочно запечатлялось у нас в памяти. Поспешно спускаясь по лестнице, мы столкнулись с тремя полицейскими, которые поднимались наверх. Я подумал, что эти хиппи действительно витают в облаках, но сейчас на их голову обрушатся громы молнии. В Тегеране я стал понемногу присматриваться к мусульманам. Религия занимала важное место в их повседневной жизни – и придавала им необычайную внутреннюю красоту. Меня очень вдохновила духовная цельность простых мусульман и их любовь к Богу, но при этом меня приводили в ужас те, кто, прикрываясь исламом, исповедовал откровенные экстремистские взгляды. Мне очень хотелось понять, чем живут настоящие мусульмане. Я надеялся, что это приблизит меня к пониманию сути всех религий мира. Мы продолжили свое путешествие по Ирану и приехали в Мешхед, священный город мусульман-шиитов. В Мешхеде я сказал своим друзьям, что хочу остаться здесь на некоторое время. Поэтому мы договорились, что Джефф и Рэмси поедут дальше без меня, а я нагоню их в Кабуле. По иранским меркам я выглядел довольно необычно. Представьте себе длинноволосого молодого американца в водолазке и потертых джинсах, в одиночестве читающего Коран или размышляющего над прочитанным у входа в мечеть. Меня заметил какой-то человек. Он долго наблюдал за мной издалека и в конце концов заинтригованный подошел ко мне. Это был высокий, светлокожий мужчина лет 40 с ясными карими глазами. Он был облачен в белоснежно-белые одежды и чалму. Мужчина почтительно поклонился. «Позвольте мне представиться. Меня зовут Ибрагим. Я житель священного города Мешхед». Я в ответ протянул ему руку. «Похоже, вас заинтересовала наша религия. Могу ли я с вами побеседовать?» Расспросив меня о моей жизни, Ибрагим согласился рассказать мне об исламе. Мы сели на маленькие коврики возле величественной гробницы какого-то мусульманского святого, и Ибрагим стал учить меня. Обратив взор к небесам, он произнес проникновенным голосом: «Сам всемогущий Аллах привел тебя в это святое место, выбрав самое подходящее время. В этой гробнице покоятся мощи великих святых, имама Резы и Харуна Аль-Рашида. Сейчас в Мешхед стекаются тысячи паломников, желающих провести здесь священный месяц Рамадан, 9-й месяц мусульманского календаря». Ибрагим сделал паузу и улыбнулся. Затем он рассказал о том, как в месяц Рамадан пророк Мухаммед получил первое откровение, которое затем легло в основу Корана. Всемилостивый посланник всемогущего Аллаха, ангел Джабраил, явился пророку в пещере и на благо всех людей поведал ему священный Коран. Ибрагим сложил ладони, а затем прикоснулся ко лбу кончиками указательных пальцев. «Ислам означает вручение себя Аллаху, всемогущему Творцу мироздания. Я расскажу тебе о нашем учении и ежедневных обязанностях». Вскоре вокруг нас собралась целая толпа паломников, удивленно рассматривающих меня. Должно быть, я действительно представлял собой очень необычное зрелище для этих мест. Чтобы зеваки не мешали нам, Ибрагим пригласил меня к себе домой и повел в домашнюю библиотеку, располагавшуюся в отдельной комнате. Из беседы с ним я понял, что он богослов либерального толка, человек великодушный, добрый и искренне следующий всем заповедям своей религии. С полки, где стояли старые арабские и персидские манускрипты, Ибрагим достал Коран и прочитал отрывок из вступления. Затем, простерев ладонь к небесам, он начал говорить. «Ислам учит, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Аллах ниспосылал людям свое откровение через Мухаммеда и других пророков, таких как Адам, Ной, Авраам, Моисей и Иисус. Но Мухаммед завершает посланническую миссию и является печатью пророков. Его учение – будет действительно до Аль-Кияма, судного дня». Затем Ибрагим стал объяснять, что всемогущий Аллах отправит на землю ангелов, чтобы те помогли верующим встретить судный день, в который будет решаться, куда они попадут, в рай или в ад. Он говорил, что мусульмане считают Коран самым главным и последним богооткровенным писанием. Ибрагим также поведал о 5 главных заповедях ислама: считать Аллаха единственным Богом, 5 раз в день совершать намаз, поститься в месяц Рамадан, давать милостыню нищим и хотя бы 1 раз в жизни совершить хадж, паломничество в Мекку. Так на протяжении нескольких часов Ибрагим рассказывал мне об истории и философии своей религии. Он оказался утонченным и благородным человеком, и мало был похож на мусульманина, который заставлял меня кричать имя Бога в Чайхане и Эрзерума. Ибрагим преподал мне важный урок. Беседуя с ним, я понял, что в любой религии есть верующие разного уровня. Поэтому судить обо всей религии по одному-двум ее последователям по меньшей мере глупо. На закате, когда солнце окутало Мешхед золотой вуалью, Ибрагим подарил мне на прощание узорчатую коробку с сухофруктами, и мы расстались. В Рамадан разрешается есть только после захода солнца, и Ибрагим спешил прервать дневной пост вместе со своей семьей. Allah Muhammad Chariyar Haji Khaja Qutb Farid.